539. Август 27. Указую в течение дня чаще в сознании быть со мною. Перерывы слишком длинные, и вибрации окружающей среды успевают подавлять психику. Без меня не преодолеть напряжение среды. Поймите, что все, что вокруг, зычно восстает на вас, предавшихся мне. Вот идет на вас мир. Или он победит вас и сделает такими, как все, или вы. Наша задача — вам мир победить. Победить сможем лишь когда вместе. В моменты отделения мышления от учителя уменьшается напряжение внутренних огней, и внешнее одолевает дух. Ближе держитесь и крепче. Надо устоять. Вот ветры подули, и заколебалось все вокруг, и рушение великое постигло бы дом духа, если бы единение не было прочным. В единении устоим. Именно надо объединиться в действии, во время действия и прежде чем к действию приступаете. Итак, ныне во всем будем действовать вместе со мной. Хотите далекому другу оказать помощь? Вместе со мною окажем ее. Хотите что-то изменить в своей жизни и волею определить круг воздействий? Сделайте это вместе со мной. Разговор ли с кем важным ведете? Все вместе, все со мною, все при объединении в духе. Ныне особое время, когда активность противоборствующих свету явлений напряжена особенно сильно. Вот вместе со мною и будем преодолевать их. Ведь если их не преодолеть, то преодолеют они и затопит сознание тьмою. Можно отметить, как ярость звучания суеты стремится вас от меня отделить. Но за суетой тьма и мохнатые руки, стремящиеся использовать каждую возможность скрытого подхода к вам, мы победим все, и тьму, и неистовство суеты, ибо тьма и суета одного поля ягоды.